Мой милый Артемий, не сердись на мое малодушие, не сердись на это мое письмо с нашей елки. Дети спят. Они недавно веселились и пели, а у меня сердце обливалось кровью. Я вспомнила о том, как мы с тобой уехали в прошлом году по Николаевскому мосту, и ты говорил о звезде, за которой шли волхвы. Ты говорил, у нас часто нет путеводной звезды. Я вспоминаю то утро и путеводную звезду. Друг мой, где же моя путеводная звезда? Ее нет. Ее лучи не проникают сквозь опущенные шторы детской. В эту маленькую душную комнатку не проникает луч света от моей где-то далеко мерцающей звезды. Я живу как во тьме, без исхода и без мечты. Я должна оборвать, не докончить это письмо, потому что боюсь не сдержать себя. Я чувствую, что мое письмо окончится упреком по твоему адресу, а я не хочу отравлять твоей жизни ни на секунду. Я молчу, молчу о том, что накопилось у меня в душе, но я не могу молчать о другом. Я буду просить тебя, скажи мне, когда я могу раздвинуть стены моей детской, когда я могу вздохнуть чистым воздухом, когда я буду иметь право отдать свою жизнь многим. Я молю тебя об этом, мой Артемий. Вы все, свободные и сильные мужчины, смените нас, слабых матерей, и дайте женам право выйти на торную дорогу. Дайте же возможность отдать себя многим, всем, но не только нашим детям, нашим детским. Анна Николаевна так и не окончила своего письма и, отклонившись на спинку кресла, забылась тяжелым сном. Рано утром она прочла написанное ночью, как-то странно посмотрела вокруг себя и тихо прошла в детскую. Наденька и Сережа еще спали в своих кроватках. Разметавшиеся за ночь, они показались ей красавцами. Она укрыла их одеялами, подошла к окнам, занавешенным белыми сторами, и остановилась в раздумье. Она упрекала себя за странные, нехорошие думы ночью. Глухое негодование вырастало в ней на детей, а теперь она стыдилась этих дум. Ей показалось, что она причинила незаслуженную боль своим деточкам, когда они спали. Она подошла к кроватке Наденьки и принялась ее целовать, точно прося у нее прощения. Наденька проснулась, открыла глазки и улыбнулась матери. Поцелуями она разбудила и Сережу, и он, проснувшись, отвечал ей улыбкой. Дети долго целовали мать в губы, глаза, шею, а потом снова заснули. Она долго сидела около их кроваток, а потом встала и пошла в столовую. Проходя мимо окон, она точно с испугом посмотрела на белые сторы, и что-то больное заныло в ее груди. А за белыми сторами на окнах была другая жизнь, и неясные отголоски ее не нарушали тишины детской. Так было и в ту великую Вифлеемскую ночь. Мать оставалась в пещере около малютки, а кто-то большой и сильный сеял на земле семена всеобщего счастья.